Глава 19. После моего крайне пикантного появления встреча проходит, хотелось бы сказать, что в дружелюбной атмосфере, но это будет неверным. Без густой патоки ярости и ощущения того, что договаривающиеся стороны вот-вот превратятся в диких зверей и вцепятся друг другу в глотки, это да. Конечно, ни о каком дружелюбии речи не идет. Но без острой грани, за которой только кровь, точно. И это, пожалуй, уже серьезный прогресс. Максан с Рином Тайгером продолжают беседу о том, чьи в итоге должны быть склады. Второй, никак не обозначенный участник переговоров, просто стоит рядом и периодически весело скалится, показывая пугающих размеров белые клыки. А я спокойно и с чувством собственного достоинства отступаю на шаг, держу в руках схему Артана и внимательно вслушиваюсь в диалог. Надо сказать, что понимаю я немного. Речь идет о каких-то площадях, чрезмерно избыточных для Артана, по мнению тайгеров, и в каком-то там приоритете, который имеется, потому что тема эта всегда была связана с тайгерами, и нечего в нее лезть своими серыми мордами. Периодически разговор переходит в плоскость завуалированных оскорблений и подначек, суть которых я не особо улавливаю, да и не стараюсь, классифицировав их как идущие из поколения в поколение. Кошки с собаками? Да. Кошачьи и волчьи вряд ли поладят. Удивительно, что тут, на таком маленьком тесном пятачке города, до сих пор не случалось что-то поистине кровавого, какого-нибудь жуткого дележа территории. Даже у нас, как я теперь понимаю, вполне себе однородном человеческом обществе всегда какие-то происшествия, перекраивание границ, интересов и прочее. Люди не могут договориться по-человечески. А что говорить про настолько разнородных существ? Конечно, Марк говорил, что тут, в городе, действуют жесткие законы, и любые немотивированные вспышки агрессии наказываются жестоко. Кстати, а здесь полиция есть? Должна быть. А кто у нас за полицию отвечает? Волки? Тигры? Или еще кто-то? Как-то сразу меня в гущу событий окунуло, толком и не огляделась даже. И теперь вот, если встреча опять перестанет быть томной, куда бежать? У кого искать защиты? Обдумываю это все, на автомате прислушиваюсь к разговору и чувствую себя крайне неуютно под периодически внимательными взглядами тигра-насмешника. Кажется, ему куда интереснее на меня смотреть, чем отстаивать право на складские и портовые территории совместно с Рином Тайгером. Взгляд этот неприятно насыщенный отвлекает, и меня тянет спрятаться за спину своего босса. Почему-то мозг воспринимает его защитой, хотя тут странного ничего нет. Максан – зло знакомое, а эти желтоглазые хищники – нет. Максан, мне кажется, тоже что-то чувствует и напрягается дополнительно еще и из-за этого. Хотя я изо всех сил стараюсь не отсвечивать, и без того воссияла слишком ярко. «Думаю, аукцион покажет, у кого больше здесь интересов», – внезапно завершает разговор Максан. «А пока прошу покинуть территорию. Она не твоя еще, так что не командуй. Ожидаемо ощетинивается Рин Тайгер. И то, что вы смогли как-то повлиять на перенос сроков, это обвинение?» Тут же реагирует Максан, и Рин скалится жестко. «Нет, конечно, это реальность. Грязно играешь». «Еще одно слово, и будет вызов», — рычит Максан. «Да так страшно, что оба тайгера тут же напрягаются, словно коты, топорщащие загривки». А атмосфера опять густеет. Черт, никакой выдержки, никакой дипломатии. Хорошо, что в этом мире еще не создали ядерную бомбу, иначе бы от него при таком неумении сдерживаться и находить компромиссы давно бы ничего не осталось. «Я прошу прощения», – торопливо вмешиваюсь я, пока зверюги опять не перешли в стадию оскорблений, смываемых только кровью. «Максан, у меня вопрос по схеме. Активно помахиваю своими черновиками, делаю серьезное лицо и стоически выдерживаю бешеный взгляд босса. Он, похоже, собирался опять драться. Ох уж эти самцы с их тестостероном. Никаких сил не хватит на успокаивание. Тигры тут же, словно по команде, перемещают взгляды на меня, и взгляды эти тоже крайне злобные. Но мне не страшно. У меня уже имеется злой босс, а на других по боку, вот честно. Потому даже не смотрю на них, только на Максана. Он рычит раздраженно. «Не сейчас, Сандрина!» И пытается повернуться к тиграм. Продолжить разговор, так сказать. «Ну уж нет». «Максан, это срочно!» — настаиваю я. «И мне бы хотелось наедине!» «Максан, если самочка хочет пообщаться наедине, то не стоит заставлять ее ждать!» Тут же реагирует безымянный тайгер. «Мне опять хочется сказать, что я не самочка, а Сандрина, сотрудник компании, профессионал и прочее, прочее, прочее. Но благоразумно молчу, чтобы не порождать еще одну волну насмешек. Главное, растащила зверюк, словно котов за шкирки, а остальное переживем. Понимая, что пока тигры на территории порта, Максана отсюда не увезти. Это будет восприниматься как отступление. Просто поворачиваюсь и иду к машине, позволяя волку самому решить, как поступить. Очень надеюсь, что он все же последует за мной. Через пару шагов слышу тихий шорох за спиной. О, выдыхаю. Идет. У самой машины поворачиваюсь и, задрав подбородок, смотрю в глаза Максана. «Я думаю, что нельзя поддаваться на провокацию, Максан. Начинаю говорить, предупреждая любые упреки, которые наверняка заслужила, нарушив все условности, что только можно нарушить в этом мире. И, судя по потерявшим на мгновение фокус зрачкам, моя предусмотрительность очень уместна, потому что Максан явно только что был настроен ставить взорвавшуюся женщину на место». «О чем ты говоришь?» Рычит он, нависая надо мной и чуть ли не вынуждая вжаться в дверцу машины. «Как ты вообще посмела открыть рот в присутствии высших? Ты хоть понимаешь, что они подумают о Борихах?» «Наверное, было бы лучше, если бы тебя здесь...» Вовремя замолкаю, понимая, что только что чуть было не посмела усомниться в том, что Максан Орих способен одной левой победить 4 матерых тигров. «Нельзя этого делать, нельзя. Если бы здесь произошла драка, — исправляюсь торопливо, — это бы плохо сказалось на делах. Или я неправильно понимаю?» «Правильно», — ворчит Максан, наклоняясь еще ниже. «Наверное, для того, чтобы наши взгляды оказались на одном уровне. Но это не важно сейчас, Сандрина. Я не могу уйти, оставив их здесь. Они будут уверены, что орехи отступили». «А это так?» – спрашиваю я, пристально отслеживая реакцию на свои слова в отдающих звериной зеленью зрачках. «Что? Нет, конечно!» – яростно выдыхает Максан, а затем почему-то клонится еще ниже и ведет носом по моему виску. «Так, этого еще не хватало. Избыток нерастраченной ярости и агрессии переплавляются в другое, что ли? И отклониться некуда. Позади машина. Да и нельзя. Тигры-то никуда не делись. Стоят, смотрят, скалятся. Представление им, желтоглазым зверям. А если не так, какое значение имеет их мнение? Стою прямо, дышу ровно, вопросы задаю спокойно. Исключительный профессионализм, чтоб его. А жуткое ощущение того, что в опасной близости от атакующего хищника нахожусь, оставим за скобками». «Они...» — Максан рычит низко, горловым тяжелым рыком, и у меня мурашки по коже бегут, а дыхание срывается. «Нельзя показывать себя жертвой, добычей, добычу рвут». «Скажут другим, если уеду или отступлю. Нельзя». Речь его становится все отрывистей, и если бы не четкое понимание, что взрослые оборотни в этом мире идеально умеют владеть собой, и случайный, стихийный оборот исключен, я бы, пожалуй, уже последнее соображение от страха потеряла. А это как-то повлияет на торги, на их результат? Я все еще в уме и вопросы задаю, хотя где-то на глубине сознания и бешено удивляюсь сама себе и тому, что выдерживаю все это. Похоже, я куда сильнее, чем думала. Это повлияет на репутацию. Будут думать, что Орехов можно подвинуть. Сандрина, ты пахнешь вкусно. Спасибо. Спокойно благодарю его. Но вернемся к первому вопросу. Твое сегодняшнее отступление повлияет на результаты торгов? Нет, выдыхает Максан. Но это не важно. Иди в машину, Сандрина. Только если ты сядешь рядом со мной, соглашаюсь я. И мы уедем отсюда. Пусть ходят, смотрят. Что они тут насмотрят? А у тебя есть еще дела, помимо отслеживания блудных тигров, на пока еще ничейной территории. Или они какие-то метки будут ставить? Метки? Максан удивляется и чуть отстраняется от меня. Немного. Но дышать уже вполне возможно, без того, чтобы касаться его раскаленной кожи у виска. «Ну да», — киваю я, — «метки. Ну, знаешь, как звери?» Максан пару мгновений смотрит на меня, и в его волчьих глазах все возрастающее изумление. А затем он выпрямляется и принимается хохотать. Громко, раскатисто, долго. Я смотрю, как его крупное тело сотрясает дрожь веселья, а затем в голове мелькают образы тайгеров, метящих громадные территории складов, так, как это делают животные. И я тоже начинаю смеяться. Мы стоим у машины и ржем так, что, кажется, стены трясутся. Я не могу стоять на ногах и вынуждена опереться о плечо босса. Он держится за блестящую крышу своего автомобиля, сгибается от хохота пополам. Отзвуки нашего веселья летают по пустым пространствам порта, отражаются от стен ангаров, пугают приблудившихся ворон. И, судя по сложным выражениям лиц, пугают еще и безмолвно наблюдающих за нами тайгеров. Они стоят, смотрят на наше безумное веселье и периодически переглядываются, словно спрашивая друг у друга, что тут такое происходит. Наконец Максан, отсмеявшись первым, вытирает выступившие на глазах слезы, хрипит задушенно. «О, Сандрина, ты меня убить хочешь? Я ж теперь буду это постоянно представлять!» «Ну, прости», — хихикаю я. «Просто это логично же! Вот я и подумала». «Только в обороте мы такое себе позволяем, Сандрина. И то не в городе. Ты представляешь, что тут было бы, если бы каждый самец метил свою территорию?» «Ох, не хочу представлять». «Вот именно. То, что ты сказала, Сандрина. То, что даже предположила, что тайгеры могут так сделать. Ой, хорошо, что они тебя не слышали». Это смертельное оскорбление. «Ох, не говори им!» — улыбаюсь я. «Не скажу». Взгляд волка становится серьезным, а затем он наклоняется и мягко шепчет прямо в ухо, трогая мочку губами. Но не забуду. Я чуть уклоняюсь незаметно, чтобы не провоцировать зверя. Кажется, тайгеры удивлены нашим поведением. На мой взгляд, самое удобное время, чтобы уехать, не прощаясь. «Да?» Максан замирает возле моего уха, ероша волосы у виска горячим дыханием. «Почему так думаешь?» «Ну?» — сглатываю немного нервно. В горле сохнет, организм все же слишком активно реагирует на опасность. «Ну вот подумай сам. Мы отошли в сторону, разговаривали. Потом принялись смеяться, потом сели в машину и уехали. Что они подумают? Даже боюсь предположить, признается Максан. Думаю, явно не то, что ты испугался и отступил, так? Ты бы так не подумал, если бы они поступили подобным образом? Не подумал бы. Ну вот и поехали, киваю я. А переговоры будут уже в другой плоскости, денежной. Максан, подумав, немного кивает, а затем открывает дверь, приглашая меня сесть. Я слушаюсь, скольжу по сиденью чуть дальше к противоположной двери. Максан садится рядом, а через мгновение свое место занимает водитель, явно не заботящийся о том, как выглядит в глазах тигров его отступление. Не высший же. Мы выезжаем с территории порта. Мимо проплывает группа в полосатых купальниках, и выражения хищных морд у них сложные. Похоже, мы поломали кому-то шаблоны. Это успех, я считаю.